Кто прикоснулся ко мне? Удивительный вопрос, когда берешь во внимание, кто его задал и при каких обстоятельствах. Вопрос этот был задан Иисусом Христом и при странных для такого вопроса условиях. Народ его теснил со всех сторон. Он окружен был большой толпой, и каждый старался как можно поближе к нему подойти и, если возможно, коснуться его. И вот в таком именно состоянии вдруг этот вопрос «Кто прикоснулся ко мне?» Не менее всего удивлены этому вопросу были его ученики. «Наставник, — говорят они, — народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Да, большое множество теснило его, но одна только к нему прикоснулась. Это была женщина, которой страдала 12 лет кровотечением. Это она коснулась края одежды его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». У женщины этой была вера, и в результате ее веры сказано, что тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Может быть, были сотни другие, которые тоже прикасались к нему, но в них не произошло никакой перемены. Почему? Потому что они его не коснулись верой. Сегодня, дорогие друзья, происходит то же самое. Многие прикасаются к Иисусу через чтение Священного Писания, но немногие имеют с Ним личную встречу. Можно читать Библию, изучать ее, исследовать ее тщательно, знать ее даже наизусть, и все же знать Иисуса только по плоти, то есть знать исторического Иисуса, но не живого Христа. Да, в таком случае он может стать для человека высшим идеалом, но не живой, действительной личностью, с которой можно иметь постоянную связь и непрерывное общение. Помните тех двух учеников, шедших по дороге в Эммаус? Об этом написано в 24 главе Евангелия от Луки. Удрученные событиями, происшедшими в Иерусалиме, эти два ученика шли и разговаривали, и рассуждали между собою о том, что произошло с Иисусом. Да, его распяли. Тот, на которого они надеялись, что восстановит им царство, теперь убит. И как раз в это время сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, и в 16 стихе сказано, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Свою беседу с ними Христос начинает вопросом, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? И вот из глубины скорбящего сердца у одного из них вырываются эти отчаянные слова. «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Вы понимаете, это сказали его ученики, которые года два следовали за ним, и несмотря на это, они не имеют ни малейшего понятия, что с ними беседует сам Иисус Христос. И вот Господь поощряет их высказать все, что у них было на сердце. «О чем?» – спрашивает Он. Они говорят Ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом. Вы заметили? Их знание Иисуса ограничилось знанием Его по плоти. Это был Иисус Назарянин, пророк, сильный пред Богом. Таково было их знание Иисуса. Он был хороший человек, сильный пред Богом и народом. Он был пророк. И они не узнали его. Так многие знают Иисуса сегодня. Он чудеснейшая личность. Но это все. Они его не знают, как живого Христа. Они его не видят, не ощущают, с ним не имеют никакого контакта, потому что он просто Иисус, о котором написано на страницах Святого Писания. Возлюбленные, такое знание недостаточно. Оно абсолютно ничего не даст. Буква убивает, а Дух животворит. Дальше они начинают рассказывать Иисусу, как они надеялись было, что Он тот, который должен избавить Израиль. Но теперь больше надеяться не приходится, потому что уже прошло 3 дня, как Его распяли. Правда, говорят они, некоторые женщины утверждают, что якобы ангел какой-то им явился и сказал, что он будто жив, и пошли мы ко гробу, и действительно гроб был пуст, точно как женщины нам сказали, а его мы не нашли, мы его не видели. Это все они рассказывают Иисусу, идя по дороге с ним же. О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, говорит им Христос. Почему Христос их так упрекает? А потому что они надеялись на Христа по плоти. Они ожидали земное царство и надеялись, что Он, Иисус Назарянин, за которым они последовали, им это царство даст. Но Его распяли. И теперь они остались без надежды. И вот, начав от Моисея и приводя всех пророков, Иисус изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. И в этот вечер, когда Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, у них открылись глаза, и сказано, они узнали Его. До этого момента они не знали, кто этот странник, который с ними беседовал и так чудно изъяснял Писание. Сердце в их горело, когда он говорил с ними, и тем не менее они не узнали его до тех пор, как не открылись глаза их при преломлении хлеба. Когда произошло это откровение? Когда они его удержали, попросили остаться с ними, и он преломил хлеб пред ними. Возлюбленные друзья, не было такого случая, чтобы человек, пригласив Иисуса войти в его сердце, и он не стал бы его Спасителем и Господом. Может быть, не раз твое сердце горело при чтении Библии или при слышании проповеди, но почему-то этот огонь угас. Почему он угас? Не потому ли, что ты не пригласил к себе Иисуса? Он ведь стоит и стучит. «Кто услышит голос мой, — говорит он, — и отворит, войду и буду вечерить с ним, и он со мною. Мой друг, он хочет войти к тебе и быть твоим властелином. Он жаждет твоего общения, чтобы ты познал его лично, интимно, так как он жив сегодня». Иудеям он сказал, это написано в 5 главе Евангелия от Иоанна, «Вы исследуете Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Да, они имели Писание, они их изучали самым тщательным образом, они искали в них жизнь вечную, и все же это не принесло им ни малейшей пользы. Почему? В следующем стихе сказано, Христос им говорит, «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Да, дорогие мои, можно ходить со Христом и слышать слова Его, и все же не знать Его. Так было со многими во дни Его плоти. Но, дорогой друг, сегодня ты можешь познать живого Христа, точно так же, как познали Его те два ученика, когда открылись глаза их. Прикоснись ко Христу с верой, и ты его познаешь. Дух Святой откроет твои внутренние глаза, и ты тогда увидишь его во всей его прелести и красоте. В чем же секрет, дорогие друзья? Как можем мы прийти к Иисусу и получить это зрение, эту жизнь? Как можем мы его познать лично, как живого Спасителя, и от сердца сказать вместе с Фомой «Господь мой и Бог мой»? Только верой. Верой дается нам вход в Царствие Божие, не иначе. Почему иудеи не приняли Христа? Почему Христос должен был им сказать, «Вы не имеете в себе любви к Богу? Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примете». Почему Христос им так сказал? Что препятствовало их вере, их самолюбие? Они не славы Божией искали, а славы своей. Для них самое важное было, что люди думали о них. Все, что они делали, делалось для показа. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете, говорит им Христос? Они употребляли религию для своей корысти. Если они постились или молились, то для того, чтобы люди думали, какие они хорошие и набожные. Если давали милостыни, то это они делали всегда при свидетелях. Вся их религия принимала лишь внешний вид, а внутренней жизни не было, да она и не была возможной, поскольку они не желали преклониться перед Сыном Божьим. Они отлично знали, что преклониться пред Ним, прийти к Нему и признать Его Спасителем и Богом, значило признаться в своей греховности, а этого они не хотели. Они считали себя лучше других, так что в своих глазах они были достаточно хороши. Зачем тогда искать славу Божию? Это значило смириться перед Ним и признать свою нищету и свою греховность. А это и есть главная причина препятствия веры. Нежелание исповедовать свой грех, смириться перед Богом и исповедовать Иисуса Господом. На что же рассчитывали эти люди? Они рассчитывали на закон Моисея. Поэтому Христос им говорит: «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Вашим судьей будет Моисей, не я, раз вы избрали его». Но тут они допустили двойную ошибку. Исполнить требования закона они не могли. И притом Моисей указывал на Христа, как на единого, могущего спасти душу человеческую. «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне», — говорит им Христос. Выходит, что они Моисею не верили. Они только прикрывались им, потому что если бы они ему верили, то поверили бы Иисусу. И поэтому Христос заключает свою беседу с ними этими серьезными словами, этим весьма серьезным предупреждением. «Если же его Писанием не верите, как поверите моим словам?» Возлюбленные, в Писании нет дисгармонии, в нем полное созвучие, оно целиком свидетельствует о Христе. Чем, мой друг, надеешься ты спасти свою душу? Законом? Добрыми делами? Тогда ты обречен на полную неудачу. Бог требует не менее, чем совершенство. Если сравниваешь себя с соседом, то мерило твое неверное, как бы ни был хорош твой сосед. Тут вопрос, не являюсь ли я таким же хорошим, как мой сосед, но являюсь ли я таким, что я угождаю Богу? Вся сущность в том, как видит меня Бог. Если я сравниваю себя с другими людьми, то, может быть, могу чем даже похвалиться и почувствовать себя удовлетворенным. Но именно это самоудовлетворение убивает веру. Вера рождается от сознания моей нужды. Поэтому если я сравниваю себя с Иисусом Христом, тогда у меня сразу появляется сознание отчаянной нужды, и я должен пасть ниц и в смирении от всего сердца воскликнуть: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела греха и смерти». В такой момент рождается вера, и остается только одно – уповать на милость Божию. Только когда мы сравним себя с Сыном Божьим, увидим мы нашу нужду в искуплении, которое Он совершил для нас, чтобы нас сделать новыми творениями. Да, Бог требует совершенства, ничто другое Его не удовлетворит. Так говорит закон: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Это и есть то обвинение Моисея, о котором Христос говорит в этой 5 главе Евангелия от Иоанна. Какой ужасный приговор! Это приговор к вечному мучению в аду. Тот, кто надеется на закон, чтобы спастись через него, тот обречен на проклятие, ибо законом никто не оправдывается перед Богом, говорит Слово Божие. На небе вы не встретитесь ни с одним человеком, который оказался бы там, потому что он соблюл закон. Закон требует абсолютное, полное и постоянное исполнение его. Писание говорит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Это значит, что совершенство не измеряется по тому, как хорошо исполняет человек какую-нибудь одну заповедь, или две, или три, или пять, но исполняет ли он полностью все заповеди. Поэтому мерилу человек является так же несовершенным, как если бы он нарушил все 10 заповедей. Представьте себе, что к вашей машине прицеплена другая машина. Вы ее тянете цепью, скажем, состоящей из 100 звеньев. Каждое звено – составная часть цепи, мы это знаем. Сколько из них должны поломаться, чтобы сделать всю цепь негодной? Только одно звено, не больше, и цепь ваша уже негодна. Есть ли среди моих слушателей такой человек, который надеется спастись по закону? Тогда знай, мой друг, что закон тебя осудит. Но как раз тут Бог нам провозглашает радостную весть о полном спасении именно нам, нарушившим его закон. Бог свое требование не изменил. Закон является его стандартом. Это единственная возможная норма. Но дело в том, что он, закон, бессилен спасти человека. А Бог может. Да, Бог нашел такой чудный выход, благодаря которому без нарушения своей святости и требований закона он может нас спасти. Ответ Бог нашел в Сыне Своем. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы примирить нас со Своим Отцом. Только Он мог это сделать. Будучи Сыном Божьим, без греха и порока, Он один был способен принести жертву, угодную Богу. Для этого Он очеловечился, жил совершенной жизнью, исполнил в точности и полностью закон. Умерев на Голгофе, Он взял наше место наказания, и теперь Бог говорит, что Он нас примирит, если мы возложим наше упование на Него, ибо конец закона – Христос, говорит Слово Божие, к праведности всякого верующего. Теперь всякого, кто верует в Иисуса, Бог видит уже не как грешника, Он видит его во Христе, Он видит его совершенным. Его, то есть Иисуса Христа, Бог сделал для нас премудростью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Мой дорогой друг, чем хвалишься ты? Если ты ищешь славы от людей, тогда в тебе нет любви Божией. Человек хвалится тем, на кого он надеется. Если ты надеешься на твои добрые дела, тогда ты ими будешь хвалиться. А тот, кто не Господом хвалится, Царствие Божие не увидит. Отдайся Господу Иисусу Христу, веруй в Него, ибо Он один может тебя спасти. И когда ты это сделаешь, тогда хвалиться будешь только им. Смирись перед Ним и прими Его дар спасения. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас».